Глава 17. Я пристально уставился на черный камень в навершии пирамиды и произнес слова, которые мне подсказала цыганка. «Пусть тот, кто проклял моего отца, денно и ночно слышит эти слова. Пусть они звучат в его голове, не переставая, что бы он ни делал. Пусть будет посреди ночи и не дадут снова уснуть». Откашлившись, я медленно и четко произнес: «Повинись перед моим сыном, иначе я не оставлю тебя в покое». Я еще несколько раз произнес эти слова и убрал артефакт обратно в пространственный карман. Мне как-то слабо верилось, что из нашей затеи что-то выйдет, но я решил попробовать. К тому же у меня от этого артефакта кровь стыла в жилах. Я понимал, что мне от него опасность не грозит, но та древняя темная сила, которая обитала в нем, давала о себе знать. Не знаю, чувствовали ли остальные то же самое, но я бы хотел поскорее избавиться от этого артефакта. Хорошо хоть, что когда он лежал в пространственном кармане, не чувствовал его. Я лег спать, но никак не мог заснуть, так как прокручивал в голове недавнее нападение. Откуда они узнали, что я в торговом центре? Неужели следят за мной? Вероятнее всего. Мне даже думать не хотелось, что к этому причастна Лиза. К тому же я видел, как она за меня испугалась. Такие эмоции невозможно сыграть. Проворочившись часа два, я все же уснул, но на этот раз мне ничего не приснилось. Хотя я этого очень хотел, так как теперь знал, что это не моя фантазия, а воспоминания прошлой жизни. Интересно, а можно ли как-то вернуться обратно? Надо будет у цыганки спросить. После завтрака я поспешил на учебу. До соревнования оставалось совсем немного времени, а мне еще надо съездить на зачистку разлома и сходить в подпольный клуб на бой. А сразу после соревнований поеду на поиски Семена Семеновича. Слова цыганки о том, что я могу пробудить силы, которыми владел в прошлой жизни, не оставляли меня в покое. В своих снах я нередко видел то, что сильно меня впечатляло. Поэтому был бы рад овладеть хотя бы частью тех сил, которыми управлял при жизни императора. Ефим Прохорович встретил меня на входе в академию, и мы вместе направились к полигонам. Занятия прошли как обычно. У меня с легкостью получались меч, копье и щит, а вот броня, как обычно, застревала. Правда, преподаватель сказал, что заметил, как на миг призрачные доспехи закрыли меня полностью, но я решил, что тем самым он хочет просто поддержать. Лично я этого не увидел. Весь день мы упражнялись, так как я предупредил, что завтра иду на зачистку в разлом. Два раза он меня отпускал отдохнуть и поесть, но все равно под конец дня я едва переставлял ноги. Находясь на желтом ринге, я имел ограниченные магические силы, поэтому была большая вероятность навредить своим энергоузлам и каналам. Ефим Прохорович был опытным преподавателем, поэтому он не допустил этого, но предупредил, что если я буду столько же времени заниматься сам, то, скорее всего, просто сожгу себя изнутри и придется долго восстанавливаться. Я сразу вспомнил книгу, которую брал из библиотеки. Скорее всего, большинство тех несчастных, на которых проводили эксперименты, именно так и потеряли свои силы. Всем хочется побыстрее подняться по ступени рангов, но для этого нужны не только тренировки, но и достаточный запас духовной силы, которая помогает создавать новые энергоканалы и расширять существующие. Только когда я плотно поел и растянулся на кровати, почувствовал себя лучше. Ни одна физическая тренировка не способна так измотать организм, как магическая. Мне надо было сделать несколько звонков, но я не сдержался и снова достал из кольца артефакт. Интересно, моя вчерашняя манипуляция с пирамидой как-то повлияла на Горина-старшего? Вот бы ему позвонить и спросить напрямую. Но я этого, конечно же, сделать не мог. Жаль. Покрутив пирамиду в руках, убрал ее обратно в пространственный карман и набрал Никиту. «Здорово! Можешь говорить?» — спросил я, услышав на заднем фоне заливистый девичий смех. «Здорово, уже могу!» — довольным голосом ответил он. «Завтра едем на зачистку. Ты еще не передумал?» «Нет, конечно. Во сколько?» — воодушевился он. «В 8 часов нас заберут. Будь готов. Поставь будильник, чтобы не проспать. Ждать тебя не будем», — предупредил я. «Все так серьезно? А может, мне с собой девочек взять? Пусть тоже развеются», — усмехнулся он. «Думаю, одной зачистки хватит, чтобы твои мозги встали на место. Какие девочки? Что значит развеются? Боюсь, как бы ты сам обратно из разлома с криками не выбежал», — рассмеялся я. «Да ладно пугать. Не думаю, что это так уж страшно и сложно. Во всяком случае, некоторые всю жизнь из разломов не вылезают. И ничего?» «Ну-ну. Завтра увидим, сложно это или нет». Попрощавшись с Никитой, позвонил Михаилу, чтобы узнать, есть ли заказы. «Костя, здравствуйте. Вы в какой разлом идете?» «Здравствуйте, Михаил. Влад сказал, что разлом в 30 километрах от города». «А, знаю его. Там разные твари бывают. Некоторые очень даже ценные. Заказов на этот разлом у меня нет, но буду рад желчи, рогам и зубам. На них всегда большой спрос. Ну и с плотом, конечно. Кстати, если поймаете какого-нибудь звереныша и сможете перенести его, то я вас щедро вознагражу. Уже 2 научные лаборатории в очереди на живых монстров стоят. Эксперименты какие-то проводят». «Не обещаю. Это все-таки большой риск. Не хотелось бы мне остаток жизни на каторге провести». «Дело ваше, но обещаю за каждого 2000. Понизив голос, проговорил он. Я сбросил звонок и задумался. Не все твари разлома были опасны. Вернее, все были опасны, но не все убивали. Некоторые могли лишь укусить. Правда, как правило, они жили большими колониями, поэтому маленький укус сотен тварей все равно приводил к смерти. Во всяком случае, я попробую пронести какую-нибудь малютку так, чтобы не попасться представителю ведомства и без проблем пройти через охрану. Главное, чтобы никто не увидел у меня пространственное кольцо, иначе его придется продемонстрировать». Переодевшись в пижаму, залез под одеяло и позвонил Лизе. «Привет, Костя». У нее был грустный голос. «Привет, красотка. Что с голосом? Я тебя разбудил?» «Нет-нет, не разбудил. Просто никак не могу забыть то, что случилось вчера. Чувствую себя виноватой за то, что позвала тебя с собой. Если бы не я, то на тебя бы не напали». Она всхлипнула. «Милая, не говори ерунды. Ты здесь точно ни при чем. Я их мог встретить на улице, в академии, в кафе, да где угодно. Мало ли отморозков в городе. Так что успокойся и не накручивай себя», — строго сказал я. «Хорошо, как скажешь», — выдохнула она. «Зайдешь завтра за мной перед учебой? Вместе пойдем». «Нет, завтра иду в разлом, поэтому пропущу занятия». «Будь осторожен. Целую». Она чмокнула в трубку и отключилась. Я решил выспаться, поэтому закутался в теплый плед и сразу же уснул. Не успел я погрузиться в темноту, как очутился в огромной ванне, похожей на бассейн. В белоснежной пене плескались очаровательные голые девушки. Я наблюдал за ними и неспешно пил приторно-сладкий напиток из высокого бокала. Между тем девушки приблизились и, притихнув, принялись массировать мое тело. Одна белокурая красотка вылезла из ванны, продемонстрировав идеальные формы, и надавила на мои плечи и шею. Остальные быстро распределили мое тело между собой и принялись ласкать его, массируя. Я ощущал теплую воду и прикосновение девушек так, будто это было наяву. Но тут предательски зазвенел будильник. Я нехотя открыл глаза, выключил его и зашаркал в ванную. Настроение было паршивое. Мне так хотелось посмотреть, что же было дальше. Теперь, когда я знал, что это не сон, а воспоминание, Мне все больше хотелось узнать о своем прошлом. Пока то, что я видел, мне очень нравилось. Да, временами я был жесток, но, думаю, люди этого заслужили. Позавтракав, я оделся потеплее и направился к воротам. По пути позвонил Никите, чтобы удостовериться, что он проснулся. Но оказалось, что он уже в нетерпении прохаживается у дороги. «Что-то я нервничаю», — признался он, хотя я и так видел, как он не может стоять на месте и переминается с ноги на ногу. «Это нормально. Мне тоже в первый раз было волнительно». Вскоре подъехал Влад на арендованной семиместной машине, в которой уже сидели остальные члены гильдии. Никита познакомился со всеми и немного успокоился. Мы выехали из города и уже через полчаса подъехали к разлому. Он находился прямо посреди леса, поэтому к нему вела лишь узкая проселочная дорога. Охранники вышли навстречу и объяснили ситуацию. «Ночью пришлось туго. Две твари выбрались из разлома и уже бились о ворота. Шибанули мы их током, но они до сих пор за стеной бегают. Мы приоткроем, а вы заходите. Только смотрите, не выпустите их оттуда», — предупредил старший охранник. Услышав о тварях, которые выбрались из разлома, Никита заметно занервничал. «Держись за нами», — сказал я ему, и первым двинулся по тропе, ведущей к воротам. Охранники приоткрыли одну створку, и мы друг за другом забежали на огороженную территорию, в центре которой находился вход в разлом. На первый взгляд показалось, что здесь никого нет, только несколько сосен упираются о купол сверху. «Может, они и назад в разлом вернулись?» — подал голос Соловей. Влад пожал плечами, а я медленно двинулся вдоль высокой каменной стены. Вокруг царила гнетущая тишина. Только под ногами хрустели шишки и прошлогодняя хвоя. Когда дошел до первого дерева, по спине побежали мурашки. «Опасность!» Я огляделся, но никого не увидел. В кроне дерева тоже никого не было. Как-то все подозрительно. Между тем остальные члены гильдии разбрелись по территории в поисках тварей. Перехватив меч двумя руками, сделал еще несколько шагов, и чувство опасности усилилось. «Ага, значит, я приближаюсь к ним». Но передо мной по-прежнему была только каменная стена и ворох пожухлой травы. Может, они успели выкопать себе нору? Медленно ступая, я разгребал острием меча траву и сухие ветки. — Костя, заходим, здесь нет никого! — прокричал Влад и махнул мне рукой. Но я был с ним не согласен. Чутье подсказывало, что опасность совсем рядом. Поэтому я продолжил шаг за шагом идти вдоль стены. В это время члены гильдии уже собрались у входа в разлом и с нетерпением поглядывали на меня. — Костян, долго тебя ждать? — недовольно пробурчал Соловей. Я хотел ответить ему, но тут краем глаза уловил едва заметное движение прямо на стене. Присмотревшись, увидел только каменные блоки, покрытые мхом. И вдруг в нос ударил мерзкий, тошнотворный запах. Запах твари. В прятки решили поиграть? Ну что ж, я иду искать. Размахнувшись, я со всей силы ударил мечом по стене. Затем еще раз. И еще. На землю посыпались искры вместе с каменной крошкой. — Костя, ты чего? — послышался сзади встревоженный голос Влада и его шаги. — Не подходи, они где-то здесь! — прокричал я, не переставая, орудуя мечом. — Да нет здесь никого. Может, тебе плохо, а? В это самое время рядом со мной раздался пронзительный крик боли, и тварь появилась. Размером она была чуть больше метра и прижималась всем телом к стене. Из глубокого пореза на боку струей вытекала темно-красная кровь. — Хамелеоны! «Все сюда!» — крикнул Влад. Тварь пыталась подняться повыше, спасаясь от моего меча, но я подпрыгнул и перерубил ее надвое. Куски тела упали у моих ног. Я вытащил из ее груди сплот и присоединился к остальным магам, которые пытались найти второго. Все распределились вдоль стены и атаковали своей магией, чтобы тварь проявилась. Доверившись своему чутью, я медленно побрел вдоль стены. Однако на этот раз опасность исходила не от стены, а от двух деревьев, стоящих рядом. «Никита, подойди сюда!» — повернулся я к другу. Тот явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он с силой вцепился в свой меч и ходил на полусогнутых, постоянно оглядываясь. «Чего тебе?» «Вторая тварь где-то здесь. Устрой-ка снежную пургу. Думаю, так мы ее быстро найдем». Никита кивнул и, взмахнув рукой, отправил в сторону деревьев сильный порыв ветра с большими хлопьями снега. Мы тут же увидели облепленную снегом фигуру в кроне дерева. «Давай, Никит, твоя первая добыча!» — приободрил я друга. Тот кивнул, отошел на несколько шагов и, прицелившись, отправил ледяную стрелу. Тварь взвизгнула, проявилась и перепрыгнула на соседнее дерево. Из ее плеча торчала окровавленная стрела, которая медленно таяла. «Прицель не бей, прямо в башку!» — прокричал Соловей, которому самому не терпелось прикончить тварь, из-за которой мы застряли здесь. Никита выпустил еще несколько стрел, но они либо были совсем слабые, либо шкура твари была особо прочная, но они просто втыкались, не причиняя сильного вреда. «Сбрось ее с дерева, а я уже тут прикончу», — велел я. Никита сформировал большой снежок и запустил в тварь. Та отлетела в сторону и упала бы на соловья, если бы он вовремя не отпрыгнул в сторону. Я ринулся к ней и взмахнул призрачным мечом. Зубастая голова покатилась по земле. После того, как я вытащил сплот и убрал в контейнер, мы подошли к разлому. Никите я велел держаться за нами и быть начеку. Неизвестно, сколько таких невидимок ждут нас под ту сторону ослепительно-белого входа. Мы с Владом зашли первыми. После пасмурного дня в лесу сияющее солнце заставило нас зажмуриться. Мы оказались на песчаном пляже. Вдали виднелась полоска воды. «Если бы не монстры, это было бы идеальное место для отдыха. Я был здесь раза три и каждый раз еле сдерживался, чтобы не окунуться», — сказал Влад. До того, как создал свою гильдию победителей, он участвовал в зачистках в составе других гильдий. «Вода, как парное молоко. Один из гильдий жестянщиков решил искупаться. Мы тогда еле его спасли. Одну ногу почти оторвало, а вторая была в глубоких порезах». Тут я вспомнил заказ Михаила. «Помнишь, скупщик просил достать ему хвосты каких-то сомов?» «Помню. Гоббинских сомов. Правда, на настоящих сомов они совсем не похожи. Только усами. Может, они здесь тоже обитают, но я никогда не охотился в воде. И тебе не советую», — предостерег он. «Что-то я вообще никого не вижу», — сказал Соловей и, приложив ладонь ко лбу, осмотрелся. «Надо искать. Будьте осторожны. Помните про хамелеонов и смотрите под ноги. Здешние твари любят прятаться под песком», — сказал Влад. «А раньше хамелеоны тоже здесь обитали?» — спросил Никита. «Нет, не было», — ответил Влад и пустил по земле жгучие лианы, которые быстро поползли в разные стороны. Я знал, что эти лианы реагируют на все, что движется, а также могут обследовать каждую щель и нору. В тот раз, когда мы попали в разлом среднего уровня, именно они сильно помогли в поиске и обездвиживании существ, стреляющих зелеными магическими стрелами. Соловей, Вязов и еще один маг с прозвищем Топор двинулись в сторону небольшого участка леса, а мы с Никитой направились к воде. Я пока не знал, как буду выманивать монстров из воды, но хотел попробовать. «Ну, как ты?» — спросил я у друга. «Страшно», — признался он и боязливо оглянулся. Пока шли, он постоянно покрывал все вокруг снегом, чтобы найти тварь-невидимку. Когда дошли до воды, со стороны леса послышался радостный крик Вязова. «Сразу троих убил! Они здесь засели!» Я обернулся и увидел, что две твари в своем обличии бегут прямо на нас. «Никит, они на тебе!» Мне хотелось, чтобы он пересилил свой страх и научился убивать их. По себе знаю, после первого раза уже будет легче. Никита атаковал ледяными стрелами, которые вонзались в кожу, но не останавливали тварей. Тогда он забросал их ледяными снежками, которые с огромной скоростью били по ним. На этот раз твари остановились и... пропали. «Терт, Костя, я их не вижу!» — запаниковал Никита. Снег ложился на раскаленный песок и тут же таял. Монстров нигде не было видно. Я понял, что придется вмешаться, и, сформировав во второй руке щит, медленно направился туда, где в последний раз видел тварей. Обычно в разломах я всегда ощущал опасность, поэтому привык не обращать на это никакого внимания. Теперь же я, наоборот, сконцентрировался на своих ощущениях и шаг за шагом шел туда, где видел их в последний раз. Когда я почти дошел до того места, то обратил внимание на песок, на котором остались следы их лап. Вдвоем с Никитой мы быстро пробежали по следам и вскоре достигли их у большой норы, по краям облепленной глиной, чтобы остановить осыпание рыхлого песка. Пока Никита атаковал твари стрелами и снежками, я отправил фантом вглубь норы. Оказалось, что это не просто нора, а сеть туннелей с комнатами. В одной из них я увидел детенышей. Маленькие, неповоротливые, полуслепые, они блуждали по своей детской и повизгивали. Наверняка ждали взрослых с едой. «Убил!» — закричал Никита. Из головы одной из тварей торчал его меч. «А где второй?» — спросил я, оглядываясь. «Не знаю, убежала», — пожал он плечами. «Ладно, короче, стой у входа, а я полезу в нору». «Зачем? А если они на тебя нападут?» «Нет там никого», — ответил я, опустился на корточки и пополз внутрь. «Если я смогу добраться до детенышей и спрятать их в пространственный карман, то за пятерых Михаил заплатит 10 тысяч. Это огромные деньги, которые мне очень даже пригодятся». С каждым пройденным метром туннель сужался, поэтому я очень надеялся, что смогу добраться до мелких тварей. Фантом показал мне, что за ближайшим поворотом находится их комната. Я ускорился, но тут впереди мелькнула тень. Приглядевшись, увидел ощерившуюся пасть, которая быстро приближалась ко мне. Я сформировал призрачный меч и выставил перед собой. Тварь будто не заметила его и лишь ускорилась. Когда она, клацая зубами, приблизилась на расстояние удара, я сделал резкий выпад и вонзил острие прямо между зубов. Тварь дернулась пару раз и обмякла. Не успел я убрать меч и продолжить ползти к детенышам, как фантом показал мне тварь, которая ползла ко мне сзади. Развернуться в этом узком проходе я не мог, поэтому единственной возможностью отбиться была нора с мелкими тварями. Прикрывшись броней, насколько это было возможно, я быстро заработал руками и ногами. Вход в нору должен был караулить Никита. И где его черти носят? Между тем фантом показал мне, что тварь уже пытается схватить меня зубами за ноги. Я пнул пару раз и смог отбросить мерзкое создание, но оно тут же поднялось и снова побежало за мной. В это самое время я свернул к детенышам и, дождавшись, когда тварь появится, ударил ее сначала призрачной перчаткой, а затем сформировал меч и отрубил голову. Видимо, детеныши приняли меня за своего, поэтому приблизились, принялись тыкаться носами и жалобно пищать, требуя еды. Я аккуратно посадил их в пространственное кольцо, надеясь, что они доживут до скупщика. Выбравшись из норы, я огляделся. В лесу слышались разговоры. Влад бродил неподалеку, внимательно осматривая свои лианы. По мешку, который он тащил за собой, было понятно, что он убил уже достаточно тварей. Я вновь подошел к воде, решая, как же выманить к берегу тварей, живущих на глубине. В голову пришло, что они наверняка тоже голодные, и вкус крови должен подействовать на них. Подтащив к воде тушу твари, которую убил Никита, я разрезал ее на куски и побросал в воду. Ждать пришлось недолго. Вскоре вода вздулась, и показался монстр, отдаленно напоминавший крокодила. Сначала он, не жуя, проглотил куски, которые были ближе к нему. Затем поплыл к берегу. Я сформировал копье и застыл, чтобы не спугнуть его. Когда монстр приблизился, я бросил в него копье, которое продержалось всего мгновение и пропало, но глубокая рана на голове осталась. Он заметался, поднимая ил и песок со дна, но вскоре затих и всплыл. Мне пришлось зайти немного в воду, чтобы вытащить его. Хорошо, хоть броня, которая закрывала меня до колена, не пропустила воду, и ноги остались сухими. Когда я вытащил монстра, то понял, что это точно не сом, но на всякий случай отрубил хвост. Вдруг Михаилу он тоже пригодится. Вскоре показались остальные, и мы вместе направились к выходу из разлома. «Одна тварь меня чуть ухо не откусила!» — пожаловался Соловей и показал большую царапину на шее. «Зато ты две их норы закопал под землю, считай, отомстил!» — усмехнулся Вязов. «Выходим!» — крикнул Влад и потащил мешок к выходу. Я остановился и огляделся. «А где Никита?»